Глава 11. Поцелуй был не соприкосновением, а захватом. Не просьбой, а присвоением. Он стер остатки света, звука, здравого смысла, оставил только головокружительный запах дыма, раскаленного камня и чего-то невыносимо древнего. Меня парализовало этим вторжением. А потом что-то в глубине, бесконечно упрямое, зашевелилось и ответило. Не сопротивлением, не уступкой, встречным натиском языка. Ну а что? Лучше быть соучастницей этого безумия, чем беспомощной жертвой. Рейнер воспринял это как приглашение. Его губы стали требовательнее, жестче. Ладони, до этого сжимавшие мои плечи, поползли вниз и, бесцеремонно скользнув под платье, оказались под тяжелой тканью юбки на бедрах. Поглаживания были обжигающими. Отрезвило. Я дернулась, оторвавшись от него, и пискнула. «Прекратите!» «Не бойся!» Горячий шепот обжег ухо. «Сюда никто не войдет». Будто именно это меня и беспокоило. Прежде чем я успела ответить, он поднял меня и усадил на широкие каменные перила, придержав за спину так, что одно неловкое движение и полет в ночь обеспечен. Губы впились в мою шею, в чувствительное место под мочкой уха. По спине пробежали предательские мурашки. «Я больше не буду себя так вести», — затараторила я, хватаясь одной рукой за его камзол, а другой за холодный камень под собой. «Честно-причестно, не злитесь!» Рейнер запрокинул голову и... рассмеялся. Низким бархатным смехом, от которого по моей коже хлынула странная дрожь. «Глупая!» — выдохнул он, и в его глазах заплясали отражения садовых огней. «Я не злюсь. Ты устроила бесподобный фарс. Такой, каким и является вся эта светская возня. Это было великолепно». Во мне все вскипело от возмущения. Так я, выходит, только повеселила его своим отчаянным позором. Рейнар не дал времени на раздумья. Снова впился поцелуями, прокладывая горячую дорожку от шеи к плечу. Один рывок, и рукав сполз, обнажая плечо со злополучной меткой. Ночной воздух коснулся ее, но холод тут же вытеснило жаром его дыхание. «Остановитесь», — пробормотала я уже почти без надежды. «Не могу». Голос прозвучал притворно сожалеющим, и в нем ясно слышалась насмешка. «Истинная связь, она такая, неудержимая». «Какая еще связь?» Я была готова выкрикнуть это, сорваться в истеричный хохот, но его губы опять нашли мои, а рука под юбкой принялась за методичное, безжалостное исследование. Пальцы под платьем описали полукруг по бедру, скользнули глубже, и каждое прикосновение напоминало маленький ожог. «Хватит!» — я отчаянно воззвала к своему дару. На сложные чары не было ни времени, ни концентрации. Сотворила самое простое, самое родное — зов земли, спавший в камнях и почве. Старая магнолия, росшая у балкона в королевском саду, вздрогнула. Толстая ветка вытянулась, как пробудившаяся змея. Обвелась вокруг моей талии, туго, но не больно, и одним резким движением выдернула из железной хватки Рейнера. Миг, и меня перенесло через перила, спустив вниз, в темную чащу сада. Едва ноги коснулись травы, и отскочила от дерева, которое тут же замерло, снова став просто растением. Платье смялось, рукав сполз. С балкона с высоты второго этажа на землю спрыгнул Рейнер. Не упал, а бесшумно приземлился, как большой кот. Выпрямился и шагнул ко мне. Я попятилась. «Тебе не стоит находиться во дворце без меня». Его тон был предельно серьезен. «В какой бы то ни было его части». «Конечно, его враги. Валтер. Это не шутка и не уловка. Предостережение». Я сглотнула комок смущения, приводя платье и прическу в порядок. Вышла посредственно. «Признаю твою победу», — усмехнулся Рейнар. «Магическая дуэль 1-0 в твою пользу». «И как я вернусь в таком виде?» — прошипела я, оглянувшись в сторону гремящей музыки. «А зачем нам возвращаться? Помолвку мы объявили. Больше никому и ничего здесь не должны». «Ну и прекрасно». «Через сад есть выход к внутреннему двору и экипажам». Он пошел по садовой дорожке, я последовала за ним, на почтительной дистанции, все еще чувствуя на губах вкус поцелуя, а на бедре — жгучую память о его пальцах. «Успокойся», — бросил Рейнар через плечо, и в его интонациях вновь проскользнула усмешка. «Я уже держу себя в руках. Это было временное помутнение». «Врёте», — заявила я, наплевав на конспирацию и субординацию. «Не чувствуете вы ко мне ничего?» «Метка-то фальшивая. Никакой неудержимой связи нет и в помине». Он замедлил шаг, вынудив меня поравняться с ним, и сказал совершенно спокойно. «Если бы я не мог остановиться, твои фокусы с деревьями тебя бы не спасли. Просто наша связь не проявилась в полной силе, не укрепилась окончательно». Я подняла подбородок с вызовом. «А вы не переживаете, что цветочница из трущоб будет иметь над вами такую власть?» «Не напоминай», — хмыкнул Рейнар. «Попала в больное место, да? А что?» — подхватила я тему. «Истинные пары дракона редко бывают такими, как я». Он молча прошел несколько шагов, прежде чем ответить. «Обычно истинная пара дракона — это драконица». «Ну да, логично. Почему-то в голове всегда был образ дракона как его. О драконицах я не задумывалась. Они казались чем-то далеким и мифическим, как единороги». «Драконец рождается мало», — продолжил Рейнар, будто читая мои мысли. «И истинной парой является драконица из другого рода. В наших реалиях из другого королевства. Потому порой судьба сводит дракона с одаренной магичкой. А уж таких...» — он бросил на меня оценивающий взгляд. «В Нижнем городе, согласись, не водится. Ты, можно сказать, уникальный случай». «Почему именно маг?» Любопытство подхлёстывало, несмотря на страх и злость. «Выносить драконье дитя непросто. Нужны силы. Много сил». В голове складывалась пугающая картинка. «А как человечка будет воспитывать детей, которые ее переживут?» — поинтересовалась я. «Вы живете долго?» «Вообще-то», — вкрадчиво произнес Рейнар, «истинная пара дракона разделяет с ним его долголетие». В воздухе повисла тишина, настолько густая, что я услышала, как где-то вдали упал увядший лист. «Разделяет с ним долголетие. Живет сотни лет? И когда же такая сила передается?» — прошептала я, хотя боялась услышать ответ. Он хищно улыбнулся. «Естественно, во время брачной ночи. Хотя сам брак для этого не обязателен». Меня сковал ледяной ужас. «Передумала изображать недотрогу?» — хитро осведомился Рейнар. «До свадьбы потерплю», — выдавила я. Он ухмыльнулся. Я брела следом, а в голове стучало. Вот еще одна причина ни в коем случае не подпускать его к себе. Рейнар точно поймет, что метка — фальшивка, а связь — пустой звук. Но почему он накинулся на меня на балконе? Неужели вправду впечатлился устроенным мною фарсом? Или в его драконьей натуре проснулось желание обрести то, что, как он считал, принадлежало ему по праву? Мы шли по дворцовому саду. После помпезности зала здесь царил иной мир. Тщательно подстриженные живые изгороди образовывали темные лабиринты, в нишах стояли мраморные статуи рыцарей, с которых стекал лунный свет. Мягко струились водопады фонтанов, воздух пах фиалками и сырой землей. Я заметила здание из стекла и ажурного металла, пристроенное к флигелю дворца. Даже отсюда было видно, что внутри бушевала жизнь. Сквозь стены проступали очертания огромных листьев, пышных крон. «Оранжерея?» — не удержалась я. «Королевская», — подтвердил Рейнар. «А что, тебе мало моей?» «Чудесных растений много не бывает». Он вздохнул с преувеличенной покорностью. «Давай посмотрим. 5 минут». Мы беспрепятственно вошли внутрь. Теплый, влажный, густой воздух обволок нас, как одеяло. Здесь царила тропическая роскошь. Пальмы с листьями, похожими на гигантские перья, упирались в стеклянную крышу. Лианы толщиной в мою руку опутывали колонны. Цветы размером с тарелку источали дурманящие ароматы. Водоемы, заросшие кувшинками, разбавляли дорожки из плит. И повсюду магия. Она висела сладким туманом, подпитывая то, что никогда не смогло бы выжить в нашем климате. И посреди этого зеленого великолепия на каменной скамейке сидел король Эридор и смотрел на огромный цветок с мясистыми лепестками, переливавшимся как перламутр. Услышав шаги, он поднял голову. Его усталый взгляд скользнул по нам. «Ох, а я в таком виде!» Покраснев, я сделала очередной нелепый реверанс. «Гляжу, ты тоже решил улизнуть, как только позволили приличия», — констатировал Рейнар. «Ни ваше величество, ни поклона». Король отмахнулся. «Свою порцию улыбок я отработал». Он сделал паузу. «Ты слышал про итоги голосования?» Я удивленно перевела взгляд с монарха на дракона. Они общались настолько просто, как старые друзья. «И так было ясно, что расширение полномочий совета примут». Рейнар нахмурился, и это выражение впервые казалось на его лице искренним. «Любое голосование — пустая формальность». «Расширение полномочий? Да советники и так творят, что хотят. Что им еще надо? Право раздавать прямые приказы драконам?» Король что-то хотел ответить, но в этот момент мир содрогнулся. Глухой тяжелый удар, больше похожий не на звук, а на давление в ушах и груди, пришел со стороны дворца. Стеклянная крыша оранжереи вздрогнула и звонко запела. Сверху посыпались осколки, мелкие, как дождь. Рейнар двигался быстрее моих мыслей. Толкнул вскочившего короля под скамью, затем накрыл меня собой, пригвоздив к земле. Его тело, твердое и горячее, стало живым щитом, а осколки звенели и звенели. Когда я осмелилась поднять голову, то увидела сквозь дыру в крыше, что одна из башен дворца, та самая, где мы танцевали, пылала. Из ее окон и пробоины в стене вырывались языки неестественного изумрудно-зеленого пламени, а с неба, смешиваясь с дымом, сыпалось что-то мелкое и белое, словно конфетти. «Спасай людей!» — прохрипел Эридор, выползая из-под скамьи. Его лицо было пепельно-серым, но голос не дрожал. Рейнар выпрямился, повернулся к башне, потом обратно ко мне. Явно колебался. «Я заберу ее с собой в убежище», — сказал король твердо. «Не волнуйся». Рейнар кивнул один раз, коротко. Сделал несколько шагов назад на свободное пространство между водоемом и древовидным папоротником. И начал меняться. Это не было превращением в сказочном смысле. Не было вспышки света или клубов дыма. Это был... рост. Искажение. Его контуры поплыли, становясь больше, монументальнее. Кожа, казалось, натянулась, приобретая медный чешуйчатый блеск. Пальцы искривились, превращаясь в когтистые лапы. Из спины Рейнара с болезненным хрустом, но без единого звука от него самого, выросли крылья. Лицо обратилось в длинные морды с ужасающей пастью, полной острейших зубов. Через несколько секунд передо мной стоял не человек, а дракон. Не громадный, размером с одноэтажный дом, но от этого не менее устрашающий. Цвета меди, дышащий древней силой. От него исходил жар, как от раскаленной печи, и запах. Уже знакомый запах дыма и камня, но теперь в миллион раз интенсивнее. Я завороженно смотрела, забыв про страх, про взрыв, про все. Это было одновременно самое прекрасное и самое ужасающее зрелище в моей жизни. Моя собственная магия, стихия Земли, сжалась внутри, почуяв нечто чужеродное и могущественное, настоящую, первозданную магию. Дракон повернул огромную голову в мою сторону. В его миндалевидных глазах горела сосредоточенная ярость. Могучие мышцы задних лап напряглись, и он взмыл вверх. Не в прыжке. В полете. Рейнар выпорхнул через обрушенную часть стеклянной крыши и мощным взмахом крыльев устремился к пылающей башне в клубы зеленого дыма. «Бежим!» Эридор схватил меня за руку. Мы бросились вглубь оранжереи, но что-то белое, кружащееся, упало мне на плечо. Я рефлекторно поймала это, прежде чем король открыл люк в каменном полу и затащил меня вниз. Мы спустились по железной лестнице в укрепленное каменное подземелье. Я разжала ладонь. Не конфетти. Листовка. Грубая, напечатанная на дешевой сероватой бумаге, и на ней бледными, но различимыми буквами было написано: «Верхний город за все ответит. Долой тиранов, долой стену». Я смяла бумажку в кулаке так, что пальцы побелели, и сунула ее в карман платья. Сердце бешено билось уже по другой причине. Это устроило подполье Нижнего города? Без Грейсона бы в таком случае не обошлось. Но он планировал дерзкую кражу, а не громкий теракт. Что же, демоны меня побери, происходит?